Николай Максимович Павленко. Годы жизни 1912-1955. Один из самых удивительных авантюристов сталинской эпохи. Во время войны создал собственную воинскую часть. Коля Павленко, сын мельника из села Новые Соколы, был, пожалуй, самым смекалистым среди своих семерых сестер и братьев. Не дожидаясь, когда отца раскулачат, в 1928 году 16-летний подросток ушел из дома в город. Чтобы устроиться на работу, приписал к своему возрасту 4 года. Впоследствии Павленко не раз использовал в поддельных документах этот способ, изменял год и место рождения. Поступил в инженерно-строительный институт, но, проучившись 2 года, бросил. Сотрудники НКВД, некто Керзон и Сахно, привлекли его к разработке материалов против троцкистов Волкова и Афанасьева и, как сознательного и преданного, рекомендовали в серьезную организацию – главвоенстрой. С 2 курсами института молодой Павленко успешно справлялся с работой прораба, старшего прораба, заведующего стройучастка. Уже тогда Николай Максимович хорошо освоил методику приписок, научился работать с документами и, что самое главное, понял, что под крышей военного ведомства можно хорошо погреть руки. Июнь 1941 года Николай Павленко встретил в форме воентехника первого ранга со шпалой в петлице. Стрелковый корпус, в котором он служил, с тяжелыми боями отходил на восток. В октябре Павленко подделал командировочное удостоверение, он якобы был послан на поиски аэродромной части, взял с собой верного шофера сержанта Щеглова, и они оба исчезли. Благополучно миновав посты заградотрядов, Павленко и его сообщник добрались до Калинина, ныне Тверь. Здесь у него были родственники, знакомые по прежней работе в строительной артели. Казалось бы, дезертиру лучше затаиться, лечь на дно, обзавестись поддельными документами, освобождавшими его от призыва, и спрятаться в тихой конторе. Но Павленко замыслил невероятное. Он решил создать собственную воинскую часть. 30-летний Павленко начал с подготовки документальной базы для воинской части. В марте 1942 года в застольной компании первых бойцов, которыми стали ближайшие родственники Павленко и его друзья, уклонившиеся от призыва в армию, объявился профессиональный мошенник Рудниченко. На глазах изумленных зрителей он за какой-то час с помощью нехитрого инструмента вырезал из резиновой подошвы гербовую печать и штампы с надписью «Участок военно-строительных работ Калининского фронта, УВСР-5». Бланки, продаттестаты, командировочные удостоверения и другие документы были напечатаны в типографии за взятку продуктами. Обмундирование закупили на базарах. Были налажены связи с некоторыми работниками швейной фабрики имени Володарского и Калининской облпромкооперации. Из проверенных людей Павленко сделал офицеров, а себе присвоил для начала звание военного инженера 3-го ранга. По сфабрикованным официальным письмам на бланках с печатью командир УВСР-5 добился, чтобы из военной комендатуры города к нему для прохождения дальнейшей службы направляли отставших от своей части или выписанных после ранения из госпиталя рядовых бойцов. Новое воинское подразделение по подрядным договорам с различными организациями, ничего не подозревавшими об истинном происхождении УВСР-5, стало выполнять дорожно-строительные работы. Все денежные поступления по таким договорам Павленко лично делил между своими офицерами и лишь незначительную часть расходовал на питание ничего не подозревавшего рядового личного состава. Однако дело требовало более надежного прикрытия. Молодой, энергичный, интеллигентного вида военный инженер 3-го ранга внушал доверие окружающим. Пообещав начальнику одного из эвакопунктов, врачу 1-го ранга Беденко, бесплатно отремонтировать строение, Павленко добился его согласия взять под свое покровительство УВСР-5 и даже зачислить бойцов на все виды довольствия эвакопункта. После ликвидации Калининского фронта часть Павленко перебралась под крыло 12-го РАБа, район авиационного базирования, где его люди также были зачислены на все виды довольствия. Эту операцию он провернул за крупную взятку осенью 1942 года, подкупив некоего подполковника Цыплакова. Часть Павленко, поменявшая вывеску на УВР-5, двигалась вслед за наступающими советскими войсками, сохраняя безопасное расстояние до передовой. На пути до границы СССР люди Павленко заработали по договорам около 1 000 000 рублей. Для увеличения объема выполняемых работ требовалось пополнение. Тогда Павленко начал вербовать солдат, отставших от своих частей. Начальник штаба УВР «Завада» говорил, людей вербовали, как правило, из лиц, отставших от воинских частей. Шоферов брали вместе с машиной. Когда подходили к советской госгранице, в УВР было более 200 человек. Половина из них – дезертиры и лица, укрывавшиеся от призыва в действующую армию. Часть Павленко прошла вслед за советскими войсками всю Польшу и закончила свой боевой путь под Берлином. Здесь строители занялись откровенным грабежом местного населения. К концу войны часть Павленко превратилась в вооруженную банду, одетую в форму советских военнослужащих. Уже после победы набравший силу и обнаглевший командир УВР с помощью обмана и крупных взяток установил связи с военпредами управления вещевого и обозного снабжения Министерства обороны СССР, а также с представителями Временной военной комендатуры Штутгарта и получил в свое распоряжение железнодорожный эшелон из 30 вагонов. Помимо десятков тонн муки, сахара, круп и сотен голов домашнего скота, на нем вывезли 10 грузовиков, 5 тракторов, несколько легковушек и другую технику. На родину банда возвращалась с богатой добычей, с орденами и медалями. По фиктивным документам о мнимых подвигах бойцов УВР Павленко получил свыше 230 наград, которые раздал своим наиболее отличившимся соратникам. Себя же наградил 2 орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. По возвращении в Калинин Павленко сразу же демобилизовал всех, кто ничего не знал о преступном характере подразделения. После продажи награбленного каждому из своих солдат выплатил от 7 до 12 тысяч рублей, офицерам от 15 до 25 тысяч. Себе же оставил 90 тысяч рублей. Оставив в Калинине часть вывезенной техники, Павленко создал и возглавил гражданскую строительную артель «Пландорстрой». В начале 1948 года он связался со своим ближайшим помощником Константинером, после чего, похитив 300 тысяч артельных средств, скрылся. Скоро во Львов по его вызову съехались другие офицеры. Прибыл и умелец Рудниченко, который быстро изготовил печати и штампы. Так появилось УВС-1, управление военного строительства, со множеством строительных филиалов в западных областях страны. С 1948 по 1952 год УВС-1 по подложным документам заключило 64 договора на сумму 38 717 600 рублей. Почти половина договоров проходили по линии Минуглепрома СССР. От имени своей воинской части Павленко открыл текущие счета в 21 отделении Госбанка, через которые по фиктивным счетам получил более 25 миллионов рублей. Располагая большими деньгами, Павленко считал себя неуязвимым. У него было безошибочное чутье на продажных чиновников. Располневший и импозантный полковник, это звание он присвоил себе в 1951 году, давал взятку даже за решение пустякового вопроса. Он был своим в местных органах власти. Только случай помог разоблачить Павленко. После войны проводились кампании по подписке на государственный заем. Чтобы создать видимость настоящей воинской части, Павленко и его офицеры скупали на черном рынке облигации и распространяли их среди ничего не подозревавших вольнонаемных. Один из них, получив облигации на меньшую сумму, чем он заплатил, написал жалобу в военную прокуратуру, обвинив Павленко в срыве кампании государственной важности. Работник ГВП, направил запрос в Министерство обороны, чтобы выяснить, где расположена военно-строительная часть полковника Павленко. Вскоре пришел ответ. Запрашиваемая часть по спискам министерства не значится. На запросы в МВД и органы госбезопасности пришли аналогичные ответы. Проверка была продолжена, и в короткий срок удалось выяснить, что УВС-1 существовало совершенно легально. Более того, оно имело обширную разветвленную структуру. Подчиненные УВС-1 стройучастки и площадки размещались в Молдавии, Белоруссии, в Прибалтийских республиках. Штаб части, располагавшийся в Кишиневе, ничем не отличался от настоящего. Здесь были и знамя части с посменными часовыми возле него, и оперативный дежурный, начальники различных служб и вооруженная охрана в форме рядовых и сержантов Советской армии, не допускавшая на территорию никого из посторонних под предлогом секретности объекта. Реальной личностью оказался и командир части полковник Павленко. Крепкий, подтянутый, интеллигентного вида человек в очках, он не только не скрывался от посторонних, но и красовался в праздничные дни на трибунах и в президиумах рядом с отцами города. Операцию по ликвидации загадочной организации готовили тщательно. Решено было взять штаб УВС-1 и все его подразделения, разбросанные по западным регионам страны, в один и тот же день, 14 ноября 1952 года. Захваченные врасплох бойцы Павленко не оказывали вооруженного сопротивления. В результате операции были задержаны более 300 человек, из них около 50 так называемых офицеров, сержантов и рядовых. Были арестованы сам полковник и его правая рука, начальник контрразведки майор Константинер. Для расследования дела была создана бригада из ответственных работников главной военной прокуратуры во главе с Маркалянцем, Лаврентьевым и опытных военных следователей с периферии. Но даже высококлассным профессионалам потребовалось 2,5 года, чтобы полностью восстановить криминальный портрет Павленко и активных соучастников задуманного им предприятия. В день ареста Павленко при обыске в его квартире, помимо прочего, были найдены и генеральские погоны. На суде несостоявшийся генерал сказал: «Я никогда не ставил целью создания антисоветской организации». И далее заявил: «Заверяю суд, что Павленко еще может быть полезен, и он вложит свою лепту в организацию работ». Однако приговор трибунала Московского военного округа от 4 апреля 1955 года был суров. Полковник Павленко был приговорен к высшей мере наказания, а 16 его офицеров – к лишению свободы сроком от 5 до 25 лет.